Царю понравился ответ старшего боженина. Он молча слез с колокольни и приказал вести себя в дом. И Петр Алексеевич велел созвать и усадить за стол мастеров и плотников, которые привержены корабельному делу. Он первый поднял чару за добрых корабельщиков. Царь перецеловался с жонками братьев и стал угощаться. Боженины несказанно были рады и по простоте душевной наугощали царя до зела. Пребывая под изрядным хмелем, Петр Алексеевич стал хвастаться. К слову пришлось, поведал гость, что в Амстердаме он как-то остановил крылья мельницы-ветрянки. «Силен!» — похвалил хитроглазый плотник. «Силен, царь! Не веришь, лукавец?» — догадался по взгляду царь и закочевряжился. «Хош, то ж с водяным колесом напильни сделаю!» «Да что ты, батюшка-государь, с дураком связался!» — испугались боженины. Знали они страшную мощность водяного колеса своей пильни. Не только от человека, но от дуба останутся одни ошметки. Беда как сильна! Старший Осип подмигнул младшему Федору. — Распорядись немедленно! Раскуражившийся царь вышел из-за стола и направился к пильне. За ним поспешили гости. Но только что подошел Петр Алексеевич к колесу, оно замедлило движение, и как только царь подставил свое плечо, оно с легким скрипом остановилось. «Теперь сам вижу, государь, что в Амстердаме и впрямь не выдумка твоя была», — заулыбался плотник. Царь махнул рукой и попросил отвезти его на покой. Солнце закатилось за ельник, а Петр Алексеевич завалился в хозяйскую перину и захрапел. Наутро он проснулся рано, побаливала голова, поднялся, а боженины были тут как тут. — Как будто я дурость под Бахусом совершил, — спросил царь. — Что-то не припомним, государь. Петр Алексеевич встал, умылся, расцеловал боженина. — Молодец! — Все насквозь вижу. И царское слово мною сдержано, и хвасть моя наказана. Хвалю. Жалую тебя... Оба боженины упали царю в ноги. Государь подарил братьям-корабельщикам 2470 десятин доброго леса. «Стройте корабли! Крепите державу нашу, дабы ни один иноземец и пикнуть против нас не посмел!» В полдень вновь отстроенные фрегаты «Курьер» и «Святой Дух» отплыли в Архангельск. И там Петр не мешкал. В течение нескольких дней он посадил 4000 солдат, погрузил большие запасы провианта на 30 кораблей и отбыл в Соловки. Через несколько дней фрегаты остановились под стенами Соловецкой обители подле Заяцкого острова. Прослышав, что на судах находится царь, наехали монастырские старцы и пригласили царя на отдых, да допытывались, куда он путь держит. Петр был несловоохотлив с монахами, однако от гостеприимства не отказался, съехал на островной берег и осмотрел монастырь. Соловецкие острова со своими лесами, озерами, церквами, скитами, горами понравились Петру Алексеевичу. На лужайках паслись стада оленей. Стены монастыря крепки, серые от мха. Государь наказал еще укрепить их. Архимандрит Фирс подле монастыря отслужил молебен, однако царь был сильно озабочен, молился плохо, угрюмо поглядывал вдаль северного взволнованного моря и чего-то поджидал. На Соловецких островах чуялось приближение осени. Перелетные птицы уже улетели, только беломорские чайки с печальным криком носились над судами, поскрипывали мачты, да в снастях свистел ветер. В середине августа со стороны Кемского берега под белым парусом пришла утлая рыбацкая шхуна. И Петр оживился. Вскоре на фрегат взобрался офицер с суровым обветренным лицом, и царь радушно принял его, увел к себе в каюту и, усадив против себя, спросил: «Как сержант Михаила Щепотьев выполнил мой приказ?» «Все в точности выполнено им, ваше царское величество», — четко и коротко ответил офицер. Петр Алексеевич разгладил кошачьи усы, лукаво улыбнулся. Ответ офицера ему понравился. При таком разговоре для посторонних не раскрывалась тайна. А тайна эта была такова. 8 июня 1702 года государь вызвал к себе отмеченного им ранее деятельного сержанта Преображенского полка Михаилу Щепотьева и вручил ему указ, а в нем повелевалось проведать ближайшего и способного водяного и сухого пути к Оланцу и Новгороду. Михаил Щепотьев хорошо знал нрав своего государя по Преображенскому полку и в быстроте решений всегда подражал царю. Уже в конце июня он собрал со всего Беломорья, Заонежья и Каргополья несколько тысяч крестьян и начал чистку пути от Нюхчи до Повенца, расположенного на севере Онеги озера. Стояли тихие белые ночи, а работа посменно велась круглые сутки. Валили беломорцы и заонежцы лес для пристани и мостов, вырубали просеку, мастили зыбуны болота, ладили переправы, взрывали и убирали огромные скалы с перевалов. Со всего края сгонялись подводы и ладьи, необходимые для переброски царя с войском. Все делалось в тайне, и в разговорах царь Петр это тщательно скрывал. Пронзительно взглянув на офицера, он спросил: «А донесение о том сержанта Щепотьева имеется?» «Так точно, ваше царское величество», — поднялся и стал во фронт офицер. Он добыл из обшлага мундира запечатанный пакет и вручил царю. Петр вскрыл его, сержант Михаил Щепотьев доносил государю: «Известую тебя, государь, дорога готова, и пристань, и подводы, и суда на Онеге готовы. А подвод собрано по 2 августа 2000, а еще будет прибавка, а сколько судов и какую меру, о том послана к милости твоей роспись сим письмом». Офицер выложил перед государем и роспись, и Петр Алексеевич остался доволен. «Думается мне, трудов предстоит еще много, но главное сделано. Люди и подводы есть. Протащим фрегаты». «Непременно, ваше царское величество», — согласился офицер. На другой день с ранней зари фрегаты отплыли от Соловков. Крикливые чайки долго провожали корабли, пока они не исчезли в серой мути скудного северного утра. В деревне Нюхче на Кемском берегу войско высадилось. Среди ползучих хилых березок стояли унылые избенки, кругом белели палатки, темнели шалаши, дымились костры. 5000 белозерских, каргопольских, онежских крестьян да поморов во главе с сержантом Михаилом Щепотьевым поджидали царя. Высадив войско, корабли повернулись и ушли в море. Остались два фрегата — Святой Дух и Курьер. И поморы с любопытством разглядывали государя. Одет он был в поношенный кафтан, на ногах высокие козловые сапоги, и Петр был брит, при смехе топорщил усы, он прошелся по берегу, усеянному камнями, и подолгу всматривался вдали. Возле долговязого царя стоял крепкий, загорелый онежец, туго подпоясанный кафтан его пропах рыбой, и Петр сиповатым голосом спросил у онежца: «Какой край?» Онежец размял угловатые плечи, провел ладонью по курчавой бороденке и степенно ответил ему: «Край такой! Озера до реки, болото до лес чащоба. Как, пройдем с народом да кораблями?» Царские глаза уставились в онежца. Тот раскрыл рот, помялся: «Не шуткует ли государь? Тут пробегает олень да медведица, ломит чащобу, а человек...» Онежец смутился. Петр сгреб его за плечи: «Пройдем и корабли проведем, сам увидишь». На другой день Петр Алексеевич выслал нарочного к Шереметьеву, дравшемуся со шведами. В своем уведомлении царь сообщал: «Мы, сколь возможно, скоро спешить будем». В тот же день он послал депешу и союзнику, польскому королю Августу: «Мы ныне обретаемся близ границы неприятельские и намерены, конечно, с Божьей помощью некоторое начинание учинить». Начинание это совершалось с великой поспешностью. Сержант Щепотев солдат и крестьян разбил на дружины и выслал вперед подчищать просеку, ладить на реках мосты и стлать на болотах гати. С уханьем, с песней фрегаты вытащили из воды и поставили на полозья и катки с упрягой. Каждое судно везли 100 людей и 100 коней. Начался великий и неслыханный поход. 10 дней царь Петр шел с воинством и мужиками по просеке Щепотева. Трудная выпала пора, сыро, грязь, продувала моряна. В тяжелых сапогах царь шлепал по болотам, таскал с поморами лисины, стлал гати. Крестьяне старались, и работа у них спорилась. Для облегчения пели песни, и Петр не отставал от мужиков, первый заводил голосистую. На передышке он вытягивал фляжку и выпивал стакашек анисовки, чтобы тело не стыло, да работалось веселей. Во встречных реках шло много резвой рыбы, на берегах были ставлены воинские магазеи, в них хранился хлеб. По глухим чащобам солдаты выгоняли зверя, били ожиревшую птицу. Лес над прозрачными водами стоял задумчивый. С великими тяготами прошли и на катках протащили фрегаты 20 верст. Здесь по указу царя был ставлен первый ям. Для государя и офицеров поставлены зимушки, покрыли их дерном, и ветер не продирался в них. Солдаты да поморы изловчались по умению, кто в землянки, кто в лавасы забирался, а кто просто в мох зарывался. По воинским магазеям отпускались на харчевание припасы, из озерных сельбищ до погостов подвозили рыбу и оленину. Государю не сиделось в зимушке, рыскал по таборам да по просеке, бодрил походных. И так и шли, да фрегаты на катках катили, горький пот на землю роняли. От полуозерья легли болота, топи, народ изнемогал и надрывался от натужной работы. Настигли хворости, упадок сил, работники ложились костьми. Позади войска по мхам и по берегам озер и речек оставались тесовые кресты.